радиопроектор. Сейчас, надеюсь, я соберусь и расскажу, как я путешествовал летом. Еще есть возможность у вас пропутешествовать кусочек своего времени на необитаемую землю. И там никого не будет потом. Будет один комбайн стоять. У комбайна будет трактор. Не видели? И трактор этот будет называться, комбайн вернее, будет называться коммерция. И туда люди перестанут ездить, а будут заходить в интернете и будут узнавать свежие новости. Радиопроектор. есть поселок такой закрытого типа, раньше был в советское время, называется он поселок Активный. Так в этом Активном есть большой тягач. Раньше он был предназначен для того, чтобы тягать большие самолеты за собой. Но как распался Советский Союз, эти тягачи пришли в негодность. Их первый человек на этой земле начал использовать как подвижное средство. Когда оно выезжает, и все люди с счастливыми, огромными круглыми глазами на это все смотрят, называется это «Нелегальный съезд трудящихся». Так и написано. Так что можно выйти на побережье самого прозрачного моря и увидеть яркие звезды. Не только на небе, но и... Ну, как бы впечатляет меня салют. Вот на открытие был праздника. Ну, конечно, без солдатской похлебки не обошлось. Я не попал на открытие, увидел только салют. Потому что у меня такие вот сложились вот впечатления об этом дне. нашел в комиссионке фирмовые варенки. Являюсь постоянным посетителем вагонки. Японский синтезатор, пластинка виолатор. Японский синтезатор, пластинка виолатор. Синтезатор мне папа подарил, 11 хитов на нем я сочинил. Выпустим пластинку, живи спокойно, просиживай в кафе, дуй пепсиколу. Японский синтезатор, пластинка виолатор. Японский синтезатор, пластинка виолатор. Научись зарабатывать деньги через интернет. Коды создаются, видоизменяются, передаются, принимаются, искажаются, восстанавливаются, уничтожаются или запоминаются на века. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. Gira, gira bem de... Радиопроектор. На транспортном средстве понял, что я себя иногда боюсь и стесняюсь, когда смотрю в зеркало. Не знаю, такое чувство какое-то вот. Алокеды, мне, пожалуйста, шлепки 45-го и 46-го размера. Так вот, зеркало. Вот в каждом транспортном средстве вот как есть зеркало, ну, как бы у человека как интуиция. Он всегда чувствует, что происходит сзади. Вот так и ты видишь себя. видишь то, что у тебя творится за спиной. И ты себя боишься не то, что творится за спиной, а ты именно боишься себя самого. Ну, как бы вот в зеркале можно даже на бумажечке написать и приставить к зеркалу. Ты никогда не увидишь правильные, ну, как бы, ты увидишь отражение, но никогда ты так не напишешь вот именно на зеркале, вот сразу. То есть сильно закручено. Around the spell. way to be found. We've been looking everywhere. Things were starting to look bright until we heard about Philippe. We're in desperate need of cheer. Don't give up hope, he's almost here. Oh Philippe, you bring us very special joy. Dressed like a bumblebee with your special kind of glee. Oh Philippe, you're a very special boy. Cause you're squeaky clean, standing on the drum machine. When I'm sad, feeling blue, you're so rad, needing you. Feeling blue, hugs. You're so rad, hugs. Needing you, hugs. When I'm down, hugs. You come through, hugs. Don't you frown, hugs. I've got you. Hugs. Here comes a special. Here comes a very special. Here comes a special. Here comes a very special. Here comes a special. Подружка, она постоянно говорит «ну». Ну, я слушал ее лет 5. Она мне постоянно говорит «ну, ну, ну, ну, ну». И я потом слушал и понял, что ей надо это слово «паразит» у нее, и надо что-то говорить. И я решил ей говорить «ну» в конюшне. И все, она после этого не говорит «ну». Но когда нервничает, она старается так невзначай всунуть это слово. А что относительно классики, я хочу сказать, что классика обидеть — это, как бы сказать, наступить на дирижер. Вот. Обидеть дирижера нельзя, потому что он руководитель. Без него ничего не произойдет, даже в классических местах нашего города. Радіопроектор. Life is cruel and then you die. Can't be bothered to try to survive. Time will stop, the hours fly. I watch my life slipping by. They call it news, it's not to me. The world's a mess on my TV. I cannot speak, I cannot feel. Everything is nothing to me. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's nothing bright to light my day. No signs to read to show me the way. I can't escape, I'm out of luck. A bad day, I've had enough. No hope for sleep, no hope it seems. For happiness and comfort dreams. Передаем привет в Красноярск, передаем привет в Петербург Оле Бузовой, передаем привет в Салехард, тоже подруге ее. передаем привет Степе с передачи «Спокойной ночи, малыши». Передаем привет. Кому мы еще передаем привет? Роме. Я думаю, что координаты мы свои оставим на радиостанции, он перезвонит. И мы рады будем слышать всех свои эмоции, творческие новации, пожелания, высказывать что-то в этой жизни. Вот. Точка.